Глава 24. Марк Харлоу развернулся на табурете. «Ну и как тебе?» Сиссели в коричневой юбке до колен и красновато-коричневом джемпере с высоким воротником стояла у камина. Горел лишь светильник над пианино. Сиссели находилась в тени, лишь изредка разрываемой всполохами пламени от камина. Кудряшки ее растрепались. У нее в ногах почти у самого огня растянулся Брамбл, положив голову на переднюю лапу, а задние разбросав стороны, словно тюленьи ласты. Поужинав кроликом, он спал глубоким мирным сном юного невинного создания. В доме царила тишина. Полковник и миссис Эбботт отправились на чай к викарию, в единственный дом, куда Реджинальда Эбботта можно было хоть как-то заманить. Теперь они с викарием наверняка добродушно сражались в шахматы, которые оба просто обожали. Фрэнк Эбботт и главный инспектор Лэмп, заехав домой к мисс Винни, отбыли куда-то еще в компании мисс Сильвер. Сиссели добралась до дома одна и увидела стоявшего на крыльце Марка. Поскольку все вокруг сочиняли таинственные версии и строили туманные догадки, не посвящая в них Сиссели, она куда больше обрадовалась его появлению, нежели могла бы ему высказать в другое время. Они недавно попили чаю, и Марк рассказывал ей, что сочиняет музыку для нового ревю Лео Тенфилда, и проиллюстрировал это одним фрагментом. Отвлекшись от своих раздумий, Сиссели рассеянно спросила. «Что?» «Дорогая, не так резко». «Я не слушала». Если он и разозлился, то этого не выказал, а лишь улыбнулся и произнес: «А ты станешь слушать, если я снова сыграю?» «Да». Марк опять ударил по клавишам. Блистательная техника, россыпь переливчатых звуков, а затем остроумный речитатив с четким ритмом и детализацией акцентов. Мелодия весьма заурядная, однако исполнение вполне достойное. Взяв последний аккорд, Марк поинтересовался. «Ну и как?» «Шустро», — ответила Сиссели. «И что ты под этим подразумеваешь, дорогая?» «Не называй меня дорогая». «Даже с глазу на глаз?» «Особенно с глазу на глаз». Марк рассмеялся. «Перед сборищем досужих сплетниц можно, а с глазу на глаз в высшей степени неприлично. Однако ты забавная». «Мне безразлично, как ты говоришь при посторонних, но даже если и называешь меня так, это ничего не значит». «Это действительно ничего не значит?» «Нет». Марк поднялся с табурета и подошел к ней. В его голосе послышались ленивые насмешливые извительные нотки. «Слушай, Сиссели, сколько это еще будет продолжаться?» «Что именно?» «Твое замужество. Почему бы тебе не развестись?» «Тут не так все просто». «Ну, люди ведь каждый день разводятся». Сиссели промолчала. «Так что же?» Она проговорила, склонив голову на бок и глядя ему в лицо. «Не желаю обсуждать свое замужество. Это мое дело, и больше оно никого не касается». «Таким образом, ты еще сильнее загоняешь переживания внутрь себя. Когда о чем-то молчишь, это тебя угнетает. Цивилизованные люди говорят о подобном, они держат это в себе и не превращают в трагедию. Не знаю, почему вы с Грантом разошлись, но ситуация такова. Ты живешь в одном доме, а он в другом. И ты постоянно молчишь. Не надо думать, будто люди ничего не замечают. Если желаешь с ним помириться, так помирись. А я останусь другом и тебе, и ему, как прежде. Но если не собираешься мириться, то нет смысла продолжать так себя вести. Избавься от этого напускного фарса и дай еще один шанс и себе, и мне». Сиссель резко вскинула брови и ледяным тоном произнесла: «Это предложение?» «Сис, предложение или нет?» «Господи, какая же ты жестокая!» «Сам напросился?» «Я только поинтересовался, почему ты не разводишься». «Ну хорошо, я тебе отвечу. Все очень просто. Грант не даст мне развода. Я не могу развестись с ним, если он не даст мне на то веских оснований, а он мне их не даст. Грант мог бы развестись со мной через 3 года, из-за моего пренебрежения супружескими обязанностями, но этого он тоже не сделает. В общем, дело обстоит вот так. «И нет никакого выхода?» – удивленно воскликнул Марк. «Нет». Безо всякого перехода Сиссели продолжила. «По-моему, в самом конце смена тональности несколько рисковата. Думаю, она лучше звучала бы вот так». Она подошла к пианино и взяла несколько аккордов. «Да, гораздо лучше». Марк шагнул к ней. Они стояли рядом, глядя на клавиши. «Не знаю. Хотелось бы сделать переход порезче. Я даже могу акцентировать диссонанс. Сис, значит, ничего не получится? В смысле, у нас с тобой?» «Нет. И не заставляй меня это повторять, иначе я разозлюсь. Если тебе действительно нужен диссонанс, оставь его. Но, по-моему, ты ошибаешься. Вещь слишком легкая для диссонанса, и исполняться она должна непринужденно и бойко».